Глава 40. После. Пассажир. Пассажир, обнаруженный Максом, нес весьма серьезную угрозу, но скорее для психики, чем для жизни. Пассажир был девушкой в отключке. Макс потянулся было к бардачку, чтобы найти ключи, но судьба преподнесла ему третий подарок. Связка болталась в зажигании. Он завел машину как раз в тот момент, когда рука живого мертвеца ударилась о стекло. Макс всегда настороженно относился к людям, которые были с ним щедры. Он понимал, что с вероятностью 9 из 10 им что-то от него нужно. Делая добро, они подчиняют его себе. Он всегда платил по счетам. Быть в долгу считал излишне накладным. Вот и сейчас, когда судьба щедро одарила его подарками, Макс насторожился. Он кожей почувствовал, что в чем-то будет подвох. Стало не по себе. Может, машина неисправна? Или девчонка на самом деле мертва? Он бросил на нее короткий взгляд. Грудь мерно вздымалась. «Дышит», — прошептал Макс. Посмотрел на датчики. Все было в норме. Он потянулся к ремню безопасности и защелкнул его. Что-то беспокоило его, но он никак не мог понять, что. В предчувствие не верил, но и объективных причин для тревоги не находил. Все было более-менее под контролем. В памяти вдруг всплыл силуэт Кишана в инвалидной коляске и его наставительные слова. «Всегда лучше подстраховаться, особенно если тебя некому назвать за это трусом». Ремень пристегнут, машина на ходу. «Что же не так?» Макс посмотрел на попутчицу. Тощая, с синими кругами под глазами, она была похожа на оборванку, сбежавшую из дома ради гастролей в цирке. «Видимо, одна из тех девиц, которые прокалывают себе нос и язык, чтобы доказать мамочке, что уже выросла». Он покачал головой. На девчонке была синяя кофта с волком на пару размеров больше, чем нужно, и мини-юбка. «Это ж какой надо быть дурехой, чтобы разгуливать в юбке, когда за ногу тебя так и норовит схватить полусгнившая тварь? Хорошо, хоть колготки надела». — проворчал он и почувствовал себя папашей, который ругает совсем распоясавшуюся дочку. Присутствие живого человека в машине вызвало противоречивые чувства. В их лагере были поисковые группы, заточенные на поиск выживших. Но Макс специально вписался в продуктовую группу, чтобы не заниматься поиском людей. Привести новенького в лагерь — удача, но что-то внутри вопило, что девчонка может стать той еще занозой. Бросил еще один короткий взгляд на попутчицу. «Кеды!» — усмехнулся. «Так и быть, один плюс в твою копилку, оборванка. Бегать в них, наверное, удобнее, чем на каблуках». Словно услышав его мысль, девчонка дернула ногой и застонала. Надо же, действительно живая!» Она потерла глаза запястьем и уставилась на него ничего не понимающим взглядом. «Где я?» Нахмурилась и задала еще один банальный вопрос. «Ты кто?» Макс только усмехнулся и, не ответив, спросил. «Как ты?» «Башка трещит. Куда мы едем? И кто ты такой вообще? И где девчонка, что со мной была? Что ты с ней сделал?» «Я? Откуда я знаю? Я только что сел в эту машину, и уж поверь мне, если бы ты была не одна, я бы заметил». «Со мной была девчонка, я распугала...» Она замешкалась. «Этих, которые бродят тут везде. А потом она обещала отвезти меня к своим в безопасное место». «Ну, я думаю, она тебя обманула». Макс кивнул в сторону тряпки, валяющейся в ногах. «Похоже, она тебя усыпила». «Вот дрянь!» Она искренне возмутилась. «Лживая гадюка!» «Какое у тебя оружие?» «Что? Какое оружие?» «Ножи, пистолеты». «Открывалка подойдет? У меня в рюкзаке есть». Она развернулась и полезла в проем между сиденьями. «Гадина! Она меня еще и ограбила! Ты представляешь? Сперла мой рюкзак! Я же спасла ее!» Девчонка еще какое-то время зудела, но вскоре затихла, съежившись и сцепила руки перед грудью. «Как обиженный хомячок!» — подумал Макс и спокойным голосом произнес. «Я?» — сделал акцент на первом слове. «Отвезу тебя в убежище. У нас там свои порядки. Если будешь их соблюдать, сможешь остаться. Идет?» Она недоверчиво на него покосилась. «Парень, у меня нечего больше брать. Можешь не петь мне сказки про убежище. Просто высади где-нибудь, и я пойду своей дорогой». «И что же это за дорога такая?» «Какое тебе дело?» Она наморщила лоб. «Из желтого кирпича». «Я могу высадить тебя здесь. Видишь вон ту компанию? Они явно будут рады встрече. А у тебя из оружия только скверный характер». Девчонка показала ему язык и, как ему показалось, еще больше съежилась в кресле. «Если я правильно понял, твое молчание означает, что ты согласна поехать со мной чуть дальше». Помедлив, она недовольно кивнула. «Повезло так повезло», — прошептал он себе под нос. «Что?» «Ничего», — выдохнул он. «Сегодня мой счастливый день!» И, повернувшись к ней, добавил. «Макс! Меня зовут Макс!» «Я Лия», — ответила девчонка. «И у меня сегодня очень странный день».